и в чем никогда не сомневался. В годы войны Буденного занимало одно — как можно скорее разбить врага, изгнать его с советской земли. Но, будучи человеком военным, маршал остро понимал — враг жесток и неумолим. Лишь оружием и силой пролетарского духа, дисциплиной, доведенной до высших пределов, как говорил Владимир Ильич Ленин, его можно одолеть. И где бы он ни был во время войны, на каком бы фронте ни находился, он всегда помнил об этом. Говорят, что каждый должен хоть раз в жизни совершить подвиг. Сколько их было у Буденного подвигов? Много. Маршал сам их не считал, потому что он прекрасно знал, только на стороне отважного всегда счастье. Так оно и было. И теперь, празднуя День Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, находясь среди прославленных полководцев, он, не стесняясь, говорил: «Я будто помолодел в День Победы. Я счастлив, что сражался с врагом, счастлив, что завоевание революции мы отстояли в жестокой войне, и советские солдаты приумножили дела нашей героической армии. Ради этого стоило переносить тяготы и лишения войны». Буденный наш братишка. На рабочем столе маршала среди бумаг и записных книжек я как-то увидел старую, пожелтевшую от времени тетрадь. Полистал ее, и мое внимание привлекла такая запись: «Мы хотим знать себя, и еще больше нас хочет знать весь мир, потому что в нас хотят видеть пример мужества, воли, ума, одаренности, полнокровия, оптимизма. Сколько раз за границей я видел на себе завистливый взгляд, сколько раз я слышал вздох: «Эх-хе-хе, счастливые вы русские!» Но я не успел дочитать до конца, потому что в кабинет вошел маршал, бодрый, жизнерадостный. Это он вернулся в таком приподнятом настроении после встречи с солдатами. «Когда вижу загорелых, веселых, довольных солдат, — сказал он, — вспоминаю свою службу в царской армии. Знали бы наши солдаты, как нам, их дедам и отцам доставалось». Я встал, отодвинул от себя тетрадь. «Все прочли?» — поинтересовался маршал. «Нет, Семен Михайлович, не успел», — ответил я. «Эту тетрадь я завел в ту пору, когда еще учился в военной академии». Маршал сел в кресло, снял фуражку. «Тогда мне доводилось встречаться с писателями, художниками, артистами, словом, с людьми, как говорят, из мира искусств. Беседую с кем-то, потом записываю, как, например, разговор с Алексеем Толстым. Интересный был человек. Однажды беседовали мы с ним, говорили о Красной Армии, вспоминали гражданскую войну. А Толстой возьми и пропой: Буденный наш братишка, с нами весь народ». Я опешил, а он смеется, заливается, говорит: «Из песни слов не выкинешь». Буденный полистал тетрадь. «Да, Леша Толстой. Дружили мы с ним, он часто бывал у меня. Клима Ворошилова. Довелось мне слушать его на чрезвычайном 8-м Всесоюзном съезде Советов. Интересно, — говорил. После вечернего заседания пригласил его к себе домой. Веселый, общительный, умный человек. Все донимал расспросами о гражданской войне. Как, дескать, воевал, каких генералов бил. А потом неожиданно спросил: «А как же получилось, что Шкуро от вас ушел?» «Трусливый, — говорю, — потому и ушел. Ведь храбрый один раз умирает, а трус десятки раз». Выглядел Толстой хорошо. Не дашь ему 50 лет. А ведь мы с ним почти ровесники. Он отмечал свое 50-летие в январе 1933 года. Я в апреле того же года. Верилось, он напишет еще немало хороших книг. К 20-летию Октябрьской революции обещал написать роман «Оборона Царицына», хотя работал над романом «Хождение по мукам». В нем просто все бурлит. Не зря Ворошилов сказал: «Этот бывший граф тоже отдал свое сердце Советской России. Просил меня оказать ему помощь в подборе исторических материалов. чувствуя, что Толстой